Единственным утешением оставалась мысль о том, что обеспечение чьей-то безопасности — не мой рэкет. Кроме того, я сначала вообще подумал, что от меня и не потребуется его защищать. Да уж, как только ты начинаешь предугадывать ходы противника, то оказываешься не в состоянии ничего угадать. Я опустился на колени возле МакКоннелла. Он слегка пошевелился и, уткнувшись лицом в бетон, прошептал: «Ты полегче, а то я развалюсь на куски». «Кто?» «Гад из машины». Некоторое время он молчал, потом прошептал: «Ну, чувствительный белый, чего ты хочешь? Извинений? Если ты их уложил, тогда я извиняюсь». «Уложил? Немного поздно, но уложил». «Тогда, мистер Хелм, я очень сожалею, что обозвал вас нехорошим словом. Можете ли вы меня простить?» «Иди к черту», — буркнул я. «Лучше я суну тебе в руку пушку, если ты не против. Это избавит меня от ненужных объяснений с полицией. Они, конечно, повесят на тебя и О'Лири после баллистической экспертизы, но ты же сам вызвался отвечать за это. Ты не против?» «Нет, конечно. Ради бога. Любое смертоубийство. Только счастлив отвечать за это посмертно. Хорошее слово — посмертно. Думал, небось, я такого слова не знаю, а?» Поскольку я ничего не ответил, он с вызовом заговорил: «Ты ведь сейчас скажешь, что я еще поправлюсь, верно? Ну давай, ври, скажи, что со мной все будет в порядке». «Если бы я надумал, что с тобой будет все в порядке, я бы не стал подкидывать тебе ребеночка». Он издал странный звук, полувздох, полуусмешку. «Да, мы с тобой понимаем, что такое картечь. Мерзавец дважды всадил в меня по полной порции. Ладно, давай ствол». Я вытер магнум 44-го калибра и положил так, чтобы МакКоннелл мог его взять. По-прежнему и тротуары, и улицы были в нашем полном распоряжении. Разбилась машина, грохотали выстрелы, но в Лос-Анджелесе, похоже, никому до этого не было дела. Что ж, лично я ничего против не имел. «Ты знаешь что-нибудь такое, что следует знать и мне?» — спросил я МакКоннелла. «Ничего я не знаю. Я шел к тебе, чтобы как раз сказать: не ходи за мной. Только зря потратишь время. Ты же знаешь, что это за народ. Раз уж с ними поведешься, то будешь делать, что велят. И не задавать никаких вопросов. Как Уорфел уговорил тебя взять на себя убийство О'Лири?» «Убедил», — презрительно прошипел он. «Ну ладно, можно и так сказать. У меня есть жена Лорен и два сына, одному 4, другому 6, заложники богатства, как кто-то раз сказал, богатство, заложники Фрэнка Уорфел. Конечно, он обещал достать хорошего адвоката на процесс». МакКоннелл помолчал и сказал: «Подумай, что можно сделать для Лорен и мальчишек? Где они живут?» Я запомнил адрес, который он мне назвал, потом спросил: «Ну, а это Беверли Блейн? Что у него есть на нее?» «Погляди на ее левую руку. Уорфел угостил ее кислотой. Учти, это я не про ЛСД. Он ей сказал: если две капли оставляет такой след на руке, подумай, что может сделать стакан с твоим хорошеньким личиком». МакКоннелл замолчал, учащенно дыша, потом снова заговорил: «Лучше брось это занятие, Хелм. Ты из-за меня тут не высовывайся. Моя песенка уже спета». Я посмотрел на него. Странная у него была прическа, но, наверное, у него на то были свои резоны. Лично у меня никогда не было желания отпустить кудри до плеч, носить рогатый шлем, кольчугу и топорик, как мы